как Тапио рассудил споры собаки, медведя и волка. В старину между всеми зверями царило согласие, словно бы всеобщий мир, так что никто не мог причинить вред другому. Поэтому собаки, лисы, волки и медведи вместе ходили по лесу. Но вот ведь что приключилось. Однажды им досталась большая добыча. Но когда принялись за дереж, между друзьями начались споры о том, кому достанется лучшая доля. Медведь был самым могучим, волк самым алчным, а лисица с собакой ничего не смогли с ними поделать. Собака отправилась к Мицолу к Тапио жаловаться на нарушение общего мира. Тапио явился улаживать спор. Медведь и волк вышли вперед, повинились, и мир был восстановлен. Тапио смог уйти домой. Вскоре вновь принялись делить добычу, но алчные и могущественные снова желали остаться в выигрыше, как и в прошлый раз. Собака опять отправилась с жалобой к Тапио. Тапио опять примирил их и привел к согласию. Но как только он удалился, снова начались раздоры, причем сильнее прежних. Собака снова поспешила к Тапио с жалобами на свой ущерб, с плачем о своих убытках. Тапио и на этот раз отправился восстанавливать мир, но волка и медведя на месте не оказалось. «Сейчас не повстречались, так в другой раз настигну», — сказал Тапио. «Поставим на них ловушки», — приготовил для медведя западню, для волка очев. Тапио, собака и лисица отправились вместе с Тапио в Тапиолу. Медведь и волк тем временем пришли трапезничек к оставленной добыче. Но вот ведь что приключилось. Медведь приблизился, собираясь приняться за еду, ведь по душе ему пришлось лакомство. Он не вспомнил поостеречь западни. Верхняя колода упала медведю на хвост, так что худо ему пришлось. Волк поспешно бросился на выручку к другу. В спешке попал и он в петлю очепа. Теперь уж приятели по очереди сетовали, наперебой спорили, как бы им из беды вырваться. Переломился наконец у медведя хвост, так что он выбрался из западни. Бедняга волк в ужасе молит приятеля о помощи. Медведь взял кол и начал им волка по спине колотить, чтоб тот мог выбраться из очепа. Бедняга волк рыдает, причитает и вопит от ужаса, от боли, но все напрасно. Медведь, зная, лупит его по спине. Оборвалась наконец веревка. Волк упал на землю, кое-как поднялся и заковылял своей дорогой, завывая и причитая. Волчья спина ужасно согнулась, так что так и выбрался из беды. Вот какая беда с ними приключилась. У медведя хвост отломился, до сегодняшнего дня живет бесхвостым, а у волка спина согнулась, так что до сих пор она у него не гибкая. Между собакой, медведем и волком с тех пор навек наступил раскол. Так что с того времени собака больше не живет по одной стае с дикими хищниками. Вот так.